Глава третья. Остаток дня проходит в интенсивной работе. Не открываю сообщения, оставляя космос без ответа. Нет желания нарваться на очередную претензию в тот самый момент, когда я поглощена общением с интересным собеседником. Как только замечаю всплывающее уведомление и понимаю, кто меня потревожил, рациональные мысли испаряются, оставляя Дашу сконцентрированную лишь на чем-то определенном. Именно поэтому планирую оповестить космоса, что общение в рабочее время сократится до минимума, иначе мне просто некуда будет возвращаться. Перепалки с Вересовым становятся ежедневными и острыми. Но босс здесь он, а значит, место придется освободить мне, когда мужчина дойдет до точки кипения в своей неприязни. Работа мне нравится, по крайней мере, та, которой я занималась до перемещения в приемную босса. И терять приличный заработок и комфортный коллектив не хочется. И если для этого придется молчать, проглатывая каждый плевок Вересова, я постараюсь. В конце концов, прибегну к методике Дианы. Не отвечать, молча кивая и исполняя поручения. Так просто. За 10 минут до окончания рабочего дня селектор начинает истерически мигать, напоминая, что босс не улетел с этой планеты, оставшись на своем месте. «Слушаю, Илья Андреевич». Сдержанно, коротко и быстро. «Кофе». Одно слово, но и в нем, кажется, собрана вся неприязнь, скопившаяся ко мне. Готовлю напиток, оставляя достаточно места, чтобы мужчина без проблем удержал кружку в руке и не испытывал неудобств. 10 шагов к столу босса, несколько движений, кивок, стук каблуков, почти свобода, но... «Вы можете быть свободны. Совсем». Застываю, нервно сглатываю, не решаясь уточнить, что подразумевается под этим совсем. Сегодня терять работу я не планировала. «Это означает, что я уволена?» Обернувшись, с трудом выдерживаю оценивающий взгляд, направленный сквозь меня. «Это означает, что ваш рабочий день окончен. До завтра». Не нахожу, что ответить, выползая из кабинета на негнущихся ногах. Даже не предполагала, что вероятность потерять свое место выбьет почву из-под ног. Вдвойне неприятно услышать эти слова из уст Вересова, который откровенно наслаждается моей реакцией. Я свободна, а это значит, что могу покинуть офис и отправиться домой. Оказавшись в метро, наконец выдыхаю, а устроившись в вагоне, открываю неотвеченные сообщения. Космос 35. Так стоит или нет? Как ты относишься к возможному свиданию? Космос 35. Первая попытка сорвалась, но это не означает, что я не желаю встречи. Космос 35. Лада, ты передумала? Космос 35. Надеюсь, что ты очень занята, потому что это выглядит как побег. Космос 35. Все-таки побег? Читаю сообщение, расплываясь в улыбке и удивляясь неожиданной панике со стороны космоса. Как он объяснял, мужчины более болезненно относятся к отказам даже в сети, а после нескольких разочаровываются и удаляют профиль. Я. Была занята. Точнее, слышала звук входящих сообщений, но не открывала. Босс сегодня очень нервный. Нам нужно сократить общение в рабочие часы, иначе я рискую остаться без работы. Космос 35. Что ему не понравилось сегодня? Я. Видимо, я. Впрочем, как и всегда. Космос 35. Удивительно, как ты можешь кому-то не нравиться. А вообще, я же не знаю, как ты выглядишь. Возможно, уточняю, возможно, ты сгорбленная старушка с клюкой, кривыми зубами или вставной челюстью и огромной бородавкой на носу, из которой торчат жесткие закрученные волосинки, которые нестерпимо хочется выдернуть. Дочитав сообщение до конца, искренне смеюсь, привлекая внимание пассажиров и самой себе мгновенно закрывая рот. Черт, я и правда теряюсь в реальности, когда дело касается космоса. И для меня это плохо. Очень плохо. Это означает, что мой мир сосредоточился на одном человеке. И самое страшное, что я могу никогда не познать его в реальности. Он может остаться приятным онлайн-собеседником, который с легкостью сыплет комплиментами и подбадривает после очередной стычки с Вересовым. Я. Точно нет. Мне 26. И до вставной челюсти еще лет 40 однозначно потребуется. Космос 35. 26? Набор знаков препинания озадачивает и напрягает. Что не так? Я. Это много или мало? Космос 35. Смотря с какой стороны посмотреть. Я намного старше. Намного? Неужели Диана права, и 60-летний старик, который в прошлый раз явился ко мне на свидание, еще достаточно молод по сравнению с космосом? Я. Что в твоем понимании означает «намного»? Печатает. Зависает на долгих 5 минут. А за это время я успеваю выстроить как минимум с десяток версий ответа. Создается впечатление, что космос набирает текст, стирает, набирает снова. Наконец приходит ответ. Космос 35. Я на 9 лет старше. 35. Права была Ди, когда высказывала гипотезу, что загадочные цифры являются возрастом моего собеседника. И пока раздумываю, приходит следующее. Космос 35. Слишком старый? Я. Если ты любишь оливки, радуешься сковородкам по акции и обязательно надеваешь шапку, то однозначно старый. Космос 35. Оливки не люблю, сковородки ни разу не покупал, да и шапки не имеется. Значит, тебя не напрягает разница в 9 лет? Я. А должна? Все, что в пределах 10 лет, вполне приемлемо. Но, возможно, разногласия. Космос 35. Почему? Я. Я люблю оливки. А затем следует серия смеющихся смайлов, и вот я уже напрочь забыла о Вересове, инциденте на переговорах и завтрашнем дне, когда в 8 утра я вновь увижу своего ненавистного босса. Космос 35. А что еще любишь? Я. Морепродукты, шоколадные батончики и коктейли с грейпфрутовым соком. Космос 35. Он же кислый? Я. Совсем нет, если заказывать в правильном месте. А что любишь ты? Космос 35. Мясо. В любом виде. Я. И почему твой ответ меня не удивляет? Отец всегда отвечает то же самое. Космос 35. Кем работают родители? Пребываю в смешанных чувствах, потому что почти 2 месяца соблюдаю договор. Мы общались на любые темы, которые не затрагивали конкретную информацию о нас самих. Никаких подробностей, касающихся семьи, увлечений и предпочтений. Но сегодня мы словно сдвинулись с мертвой точки и ускорились в несколько раз, активно познавая друг друга. Не знаю, хорошо это или плохо, но для меня это показатель, что космос настроен решительно, и встреча в реале все же состоится. Я. Папа военный. Мама — врач-педиатр. Космос 35. А ты? Я. А я секретарша. В мысли врывается паршивый день и тот факт, что еще 7 недель, все дни будут такими же паршивыми. Космос 35. Сейчас принято говорить помощник руководителя. Я. Поверь, мой руководитель с тобой бы поспорил. Иногда мне кажется, что он даже за человека меня не считает. Сегодня, например, в очередной раз дал понять, что руки у меня не из того места растут. А в дополнении унизил перед новыми партнерами. И вот как мне с ним теперь работать? Космос 35. Я бы посоветовал сменить работу, но уверен, у тебя есть основания оставаться на этой. Как минимум, ты можешь с ним поговорить и выяснить причины его неуважительного отношения. Плохо представляю ситуацию, в которой я потребовала бы ответа от Ильи Андреевича с фактами и подробным списком моих недостатков, за которые, видимо, он меня и недолюбливает. Да и, в общем, вся эта ситуация попахивает увольнением сразу после моего вопроса и его молчания. Кто я такая, чтобы сам Вересов передо мной объяснялся? Я. Плохая идея. Уверена, разговаривать он со мной не станет, да и потерпеть-то осталось пару месяцев. Космос 35. другая работа? Я. Можно и так сказать. Как прошел твой день? Переговоры удались? Космос-35. Да. Итог ожидаем, меня устраивает. Но сегодня я понял, что мой помощник, первое, неадекватно, второе, имеет проблемы со здоровьем. До сих пор не понимаю, как такая безалаберная особа до сих пор у нас работает. Я. Поговори с ней и объясни, чего ты от нее ждешь. Космос-35. Она настолько глупа, что вряд ли вообще поймет, чего я от нее хочу. Она элементарные просьбы не в состоянии исполнить, как полагается. А о более трудных задачах и говорить не стоит. Сегодня решил, что переведу в другой отдел, а затем тихо уволю, чтобы не занимала место настоящего специалиста. Я. Может, попробовать научить? И сейчас от чего-то вспоминается момент, когда меня втолкнули в приемную к Вересову, указали на мое место и приказали приступать к работе. А в чем конкретно заключается работа, никто не удосужился объяснить. Я все познавала сама, а разговоры с многочисленными пассиями босса стали полной неожиданностью, поначалу вызывая злость и непонимание. Но прав был кто-то, когда сказал, что человек привыкает ко всему, если возникает необходимость. Я привыкла. Не могу смириться лишь с его пренебрежительным отношением. Космос-35. Я бы и рад, девочка моя, но это бесполезно. Поверь мне, не понимает намеков, не реагирует на замечания. Ее внимание сосредоточено на экране телефона, и, думаю, это максимум, на что она способна. Сегодня с трудом вытерпел ее присутствие на переговорах, которые она провела. Догадайся, как? В телефоне. Откликнулась не с первого раза. Я. Может, было нечто важное? Космос-35. Все важное, по моему мнению, после работы. Я. Удивительная ситуация. Мне не повезло с боссом, тебе с помощницей. Космос-35. Объединимся? Я. Ты сейчас говоришь о личной встрече? Космос-35. И о ней тоже. Когда и как? Замираю. Дыхание перехватывает, а волнение парализует тело. Много раз представляла нашу встречу, которая, возможно, закончится, так и не начавшись, когда один из нас не понравится другому и прямо об этом скажет. Космос-35. Может, сейчас? Сейчас? Вытаскиваю из сумочки зеркало, пристально всматриваясь в свое отражение. Волосы собраны в пучок, несвежий макияж и уставший взгляд — не лучшие спутники на встрече с человеком, которому ты до безумия желаешь понравиться. Точно не сейчас. Не так. Я хочу предстать перед ним идеальной, воздушной, порхающей. Космос-35. Понял. Не сейчас. Как насчет выходных? Я. Лучше на выходных, чтобы не думать о времени и о том, что в 8 утра необходимо быть в офисе. Космос-35. Давай договоримся. Я приду в назначенное место раньше, а ты посмотришь на меня со стороны. Если не понравлюсь, оставляю за тобой право уйти и больше никогда не отвечать на мои сообщения. Я. Зачем ты так? Он уже заранее записал себя в категорию непривлекательных, или ему так часто отказывали, что всегда готов к отказу? Космос-35. Возможно, я совершенно не в твоем вкусе. Я. Возможно, я не в твоем. И только в этот момент все становится реальным, как никогда. Что делать, если привязанность, возникшая между нами за время общения, разобьется о непривлекающую внешность? Как соединить душевное и физическое? Космос замолкает, а я понимаю, что увлеклась нашим общением и пропустила нужную остановку. Выхожу на станции, бегу по переходу, чтобы сесть в другой поезд и оказаться в нужном месте. И уже через 15 минут открываю дверь съемной квартиры. Слышу свист чайника на кухне и понимаю, что подруга уже дома. «Ди, ты была права!» Кричу из прихожей, прыгая на одной ноге и стягивая ботинок. «Космосу 35 лет! Тайна двух цифр разгадана!» «Конечно, права», — появляется подруга в дверях кухни. «А еще я уверена, что он женат».